Глава 5. Борьба между Москвою и Тверью. До кончины великого князя Иоанна Даниловича Калиты. 1304-1341. Соперничество между Михаилом Ярославичем Тверским и Юрием Даниловичем Московским. Борьба за Переяславль. Юрий увеличивает свою волость. Наступательные движения Твери на Москву. Борьба Новгорода с Михаилом. Юрий женится на сестре ханской и воюет с Михаилом, который побеждает его. Жена Юрия умирает в плену Тверском. Вызов Михаила в Орду и убиение его. Юрий получает ярлык на великое княжение. Дмитрий Михайлович Тверской усиливается против него в Орде. Дмитрий убивает Юрия и сам убит по ханскому приказу. Хан отдает великое княжение брату Дмитриеву Александру Михайловичу. События в других княжествах. Продолжение борьбы у Новгорода со шведами, у Пскова с ливонскими немцами. Набег Литвы. Война новгородцев с устюжанами. Иоанн Данилович Калита княжит в Москве. Митрополит Петр утверждает свой престол в Москве. Истребление татар в Твери. Калита с татарами опустошает Тверское княжество. Александр спасается сперва в Пскове, а потом в Литве. Он мирится с ханом и возвращается в Тверь. Возобновление борьбы между Александром и Калитою. Александр вызывается в Орду и умерщвляется там. Московский князь примышляет к своей волости. Судьба Ростова и Твери. События в других северных княжествах. События в Новгороде и Пскове. Смерть Калиты и его духовные грамоты. Усиление Литвы на западе. Поляки овладевают Галичем. События на восточной стороне Днепра. По смерти Андрея Александровича, по прежнему обычаю, старшинство принадлежало Михаилу Ярославичу Тверскому. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 207. Ему же по старейшинству дошел бяшая степень княжения великого. Потому что он был внуком Ярослава Всеволодовича, а Юрий Данилович Московский правнуком, и отец его, Даниил, не держал старшинства. Но мы уже видели, что место родовых споров между князьями заступило теперь соперничество по праву силы. Юрий Московский был также силен, если еще не сильнее Михаила Тверского, и потому считал себя вправе быть ему соперником. Когда Михаил отправился в Орду за ярлыком, то и Юрий поехал туда же. Когда он был во Владимире, митрополит Максим уговаривал его не ходить в Орду, не спорить с Михаилом. Ставил себя и Тверскую княгиню, мать Михаилову, поруками, что Михаил даст ему волости, какие только он захочет. «Чего восхочешь и из отчины вашей, то ти дасть». По всем вероятностям, дело шло о Переяславле. Юрий отвечал: «Я иду в Орду так по своим делам, а вовсе не искать великого княжения». Он оставил в Москве брата своего Ивана, а другого, Бориса, отправил в Кострому. Но здесь Борис был схвачен тверскими боярами, которые хотели перехватить и самого Юрия на дороге. Но тот пробрался другим путем. Опасность грозила Переяславлю, и князь Иван Данилович переехал из Москвы сюда оборонять отцовское приобретение от тверичей. Ему дали тайно весть из Твери, что хотят оттуда прийти внезапно под Переяславль с войском. И действительно, под городом скоро появились тверские полки под начальством боярина Акинфа. Акинф Ботрин, у Татищева, том 4, страница 84. Этот Акинф был прежде боярином великого князя Андрея Александровича Городецкого, по смерти которого вместе с другими боярами перешел в Москву. Но туда же пришел тогда на службу знаменитый киевский боярин Родион Несторович с сыном и привел собственный двор, состоявший из 1700 человек. Московские князья обрадовались такому слуге и дали ему первое место между своими боярами. На этом оскорбился Акинф, отъехал к Михаилу Тверскому и теперь спешил отомстить Даниловичам Московским за свое бесчестие. Он 3 дня держал Ивана в осаде. Но на 4-й день явился на выручку Родион из Москвы. Зашел тверичам в тыл. Иван в то же время сделал вылазку из города, и неприятель потерпел совершенное поражение. Родион собственноручно убил Акинфа, взоткнул голову его на копье и поднес князю Ивану с такими словами: «Вот, господин, твоего изменника, а моего местника голова». Карамзин, том 4, примечание 325. Между тем в Орде решился спор между князьями другим образом. Когда Юрий приехал в Орду, то князья татарские сказали ему: «Если ты дашь выходу дани больше князя Михаила Тверского, то мы дадим тебе великое княжение». Юрий обещал дать больше Михаила, но тот надбавил еще больше. Юрий отказался, и Михаил получил ярлык. Татищев, том 4, страница 86. В 1305 году Михаил возвратился из Орды и, узнав о смерти боярина своего Акинфа, пошел на Юрия. Чем кончилась эта война, на каких условиях помирились соперники, неизвестно. Но известно, что после этого Юрий Московский начал стремиться к усилению своей волости, не разбирая средств. Он убил рязанского князя, плененного отцом его Даниилом, и удержал за собою Коломну. И в том же году встречаем известие об отъезде братьев Юрьевых из Москвы в Тверь. Через 2 года, 1308, Михаил опять пошел к Москве, бился под ее стенами, наделал много зла, но ушел, не взявши города. Под 1312 годом находим в летописях трудное для объяснения известие, что 12-летний сын Михаила Тверского Дмитрий отправился в поход на Нижний Новгород, на князя Юрия, но во Владимире был удержан от своего намерения митрополитом Петром и распустил войско.